очень любим. Тоже на стихию на морец. Музыка Сергея Никитина. Наверное, песня известная. Нам она очень нравится, поэтому мы ее поем. Да, ни почему больше. Два дерева в саду шуршат листвой осенней, а дождик со ступеней бормочет: не уйду. Полночное окно в испарине давно, а печь грызет бревно, как мышь свое зерно. Деревня крепко спит, на славу поработав, а ветер на воротах качается, скрипит. Деревня спит захлёб, со слюнкой на подушке, с ночным дождем в кадушке, с кудряшками на лоб. Ей снится таранатас степной пыли полынной, и дева свет из глаз ей снится в этот раз. У девы на руках качается деревня, поля, сады, харчевня, коленки в сенеках. Ее везут, везут на ярмарку в хатине, отец и мать в холстине, и яблоки грызут. Всю долгую езду качается копилка, цветистая кобылка со скважиной на зову. В нее весь год минувший кидали медь да медь, теперь ее встряхнувши мы будем все иметь. И печку, и дрова, и сонный дождь осенний, и никаких стеснений, покуда медь жива. Медь сыплется сквозь зад из расписной кобылы, как лист, когда витрилы вытряхивают сад. Как этот медный клен, что тенькнул в прорезь двери, с ветвей не сбив тетери и в ней расцветший слог. Мой внучек только так вернется к нам из бездны, пропавший безвозмездно, но кровный наш пятак. Дождем вернется сном, открывшим двери кленом, все вспыхнет обновленно и в пламени ином. Дождем вернется сном, открывшим двери кленом, все вспыхнет обновленно.